Алло. Алло. А добрый вечер. Добрый. А вот, знаете, у меня вот такая нехорошая ситуация. Вот время, да, уже после 10. Вы не могли бы продать мне пиво, а то не продают сейчас. Нет. Чего? А, пиво вы мне... Пошел ты знаешь куда? Ой, я же пиво хочу. Алло. Алло, а у вас есть пиво, вы не продадите его? Ты что, охуел, что ли? Я не... Что с тобой случилось? Я пиво не успел. Что такое? Я пиво купить не успел. Ну иди купи. Так не продают же после 10. Иди купи, говорю еще раз. Так вы мне продайте, я куплю у вас, я подъеду сейчас к вам. Слушай, ты что, охуел, тебе еще раз говорю? Да что с тобой? Я пиво хочу. Ну хочешь, иди, блядь, иди возьми в унитаз, сходи, выпей пиво, да пасы выпей, блядь, вот тебе пиво будет. Так там нет в унитазе пива. Найдешь, если будешь хорошо искать. А у вас есть в унитазе, да? Ну давайте я приеду, посмотрю. Слушай, иди нахуй, да, спокойно тебе пока говорю. Ну я про пиво хочу, я не успел купить, вы понимаете? Алло. Так, слушай, товарищ. Ты, что тебе надо, пивер, говори. Мне пиво надо от Чакова на Добролюбова. Пошел нахуй, хуесос, блядь, понял? Пиво привези, говорю. Алло, ну что, где пиво? Слушай, я сейчас тебе знаешь, какое пиво устрою? Какое? Запомнишь, я говорю, еще раз на всю жизнь. Какое долбоеб. Ты мне пиво устроишь? Слышь, ты что? Долбоеб ты! Ты что грубишь-то, эй? Скотина несчастная. Ох, вы долбоебы, а ебаные. Пиво давай мне, ёптать. Алло. О. Добрый вечер. Добрый. А пиво будьте добры. Алло. О. Добрый вечер. Добрый. А пиво будьте добры. Алло. Алло. Пиво что хотят? Пиво будет, пиво будет. Я приеду за пивом. Алло. Алло. Алло. Да. День добрый, а пиво будьте добры на Добролюбова. Слушай, слушай, ты дебил, ебаный, блядь. Я тебе такое пиво сейчас привезу на Добролюбова. Добролюбова? Пидорас несчастный, блядь. А? Пидорас ты, блядь, иди в унитаз попей пиво, пидорас. Ты же не мужик, блядь. Ты пидорас, понимаешь? Пиво на Добролюбова. Пидорас, ебаный. На Добролюбова на пиво. На пидорасическое ты отродье, блядь, ты быдло ебаное. Иди попей с унитаза пиво. Хуй собачий ты. И засунь тебе в жопу, петух. Все? Вы все сказали? Алло. Алло. Добрый вечер. Да. А мне пиво, пожалуйста, два ящика. Иди отсоси. Два ящика. Два ящика? А у вас, вы столько надоите? Вот это он, пидорас. Кто пидорас? Вы кого пидорасом называете? Вы зачем мне грубите? Алло. Доброе утро. Мне два ящика Очакова, пожалуйста. Да. Алло. Да. А мне, пожалуйста, пиво. Будьте добры. Слушай, ты что хочешь? Я вообще не понимаю. Чего ты сюда звонишь? Я пиво хочу. Пиво? Иди в магазине купи. Так в объявлении же написано, что у вас всегда свежее пиво. Слушай, молодой человек, еще раз я тебе говорю, если ты будешь звонить, ты доиграешься. А что мне будет? Вот, ты потом узнаешь, что тебе будет. Вот а я еще раз говорю, если еще... А вот ты еще раз будешь звонить, а что ты сюда звонишь? Вы сейчас сами нарушаете закон, вы мне угрожаете. Да? А ты что делаешь? Я звоню. А ты что делаешь? Я вам ни одного голоса. Я вам ни одного голоса. А ты что делаешь? И ты что делаешь? Вот смотрите. Что ты постоянно сюда звонишь? Смотрите, я вам не сказал ни одного грубого слова. Вы мне начинаете... А я тебе еще раз говорю, что ты сюда звонишь? Муж ваш меня материт постоянно. Правильно делает. Чего ты сюда звонишь? Я пиво хочу. пиво, иди в магазине и купи. Я у вас хочу купить пиво. А у нас пива здесь нет. Я же не бесплатно хочу пиво, я хочу... А я тебе еще раз говорю, у нас здесь не магазин, у нас здесь пива нет. Что ты еще хочешь? У нас есть свежее Очаково, я знаю. Слушай, у нас здесь пива нет, я тебе еще раз говорю, ты вообще нормальный или какой-то дурак или что? Что тебе еще можно говорить? У вас есть свежее Очаково, и мне это известно. Я тебе еще раз говорю, здесь пива нет, здесь квартира, какое пиво может быть? Мне об этом сказала Нина Васильевна. Какая Нина Васильевна? Позднякова. Что? Позднякова Нина Васильевна мне сказала. А такой нету Нины Васильевны Поздняковой. Она я такую не знаю. Живет. На Добролюбова. А? На Добролюбова. Где живет? На Добролюбова. Такой нету Добролюбовой. На Добролюбова живет Нина Васильевна. И вот в газете в «Вечерней Москве» за позавчерашний день... А ты куда звонишь вообще? Ты звонишь? В какой газете? Ты чего, совсем с ума сошел? Раз тебе говорят, что здесь нету здесь квартиры, пива никакого нет, чего ты сюда звонишь? Если ты нормальный человек, чего ты сюда звонишь? Потому что я пиво хочу. Очаково. Ну иди в магазин и купи пиво. Что ты хочешь? Я у вас хочу, потому что оно у вас... А у нас нет пива здесь. Есть. Здесь не магазин. Есть, но в газете же не будут писать. Меня мама учила. Слушай, дурак ты или нет, я не понимаю. Нет, я не дурак, меня мама учила. Дурак, конечно ты дурак. Вот тебе говорят, что нету пива, ты пиво. Что ты хочешь с этим? Я хочу пиво, потому что меня... Ну иди купи пиво, ёб твою мать, иди купи пиво, да? Ну вот зачем вы опять ругаетесь на меня? Зачем вы... А чего ты еще сюда звонишь? Чего ты звонишь, еще раз тебе говорю? Потому что я пиво хочу. Ну иди купи пиво. Вы вот на меня материтесь. Я вам ни одного грубого слова не сказал. Я сама верю. А я тебе еще раз говорю, больше сюда не звони. Я буду... Забудь этот телефон. Я хочу пиво, я буду вам звонить. Долбоеб ты и все. Что тебе еще можно сказать? Ты допрыгаешься. Я пиво хочу. Вот эти вот, ты допрыгаешься с этим звонком. А зачем вы угрожаете? Да, я угрожаю, потому что ты допрыгаешься. И потом тебе будет плохо. Наш разговор сейчас с вами записывается, я могу пойти... Ну и пусть записывается, я плевать хотел на на тебя. Я с вашими... И на твой разговор. Пойду в полицию, и вас посадят... Иди, вот мы пойдем в полицию, да. Потому что ты звонишь, постоянно терроризируешь людей. И вас посадят на КИ-450, есть такая зона в Иркутской области. Ага, ага. А при чем тут Иркутск? А вас туда посадят, туда всех таких сажают, что... Что вот ты говоришь? Ругают. А тебя куда посадят? Ты не знаешь? А меня никуда не посадят, я с вами разговариваю вежливо. Еще как посадят, потому что ты постоянно звонишь и постоянно терроризируешь людей. Ты террорист. Запрещено, это между прочим... Как это не запрещено? А что ты постоянно сюда звонишь? Чего тебе здесь делать, а? Вы не забывайте... Пиво иди купи в магазине. Вы не забывайте, пожалуйста. Тебе говорят, что пива здесь нет. Ты опять звонишь. Чего ты постоянно звонишь? Говорят, что нету тебе. Чего ты еще хочешь? Вы об нашу... Тебе говорят, нету, ты звонишь. Тебе говорят, нету, ты звонишь. Чего ты звонишь? Чего ты этим хочешь добиться? Вы об нашу конституцию вытираете ноги. Ты чего хочешь добиться? У нас есть конституция, по которой мне разрешено звонить. А вы об нее вытираете ноги. Я вытираю ноги от тебя, от тебя. А вы знаете... Хочу ноги вытереть. Да. Хотите? Ну, давайте, значит, приезжайте, Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 26, этаж 4. Ну и что? Ну, приезжайте ко мне, вытрите от меня ноги. Вот вытрут от тебя ноги, милиция вытрет от тебя ноги, что ты постоянно звонишь день и ночь, и вечером, и утром, и днем, и постоянно пиво, иди купи в магазине пиво, что ты хочешь, еще раз я тебе говорю, что больше сюда не звони, ты понимаешь этого русского языка? Я буду вам звонить до тех пор, пока вы мне не продадите пиво. А пива здесь нету. Вот как я тебе его продам, если у меня пива нету? Ну, раз его нету, сходите в магазин, купите, а потом мне перепродать. Ага, я тебе должна еще в магазин идти покупать? Иди покупай. Что, у тебя денег нету, что ли? Свежее Очаково, то самое, про которое... Вот и свежее Очаково, и купи. То есть то самое, про которое в «Вечерке» писали? Я говорю, ни в какой «Вечерке» ничего не писали. Иди, пойди и купи. Чего ты хочешь? Ну вот серьезно, вечерки. Я же в «Вечерке» читал объявление, всегда свежее. Вот тебе еще раз говорят, никакой «Вечерки», ничего объявления нет. И больше сюда не звони. Ты можешь это понять или нет? Или ты вообще-то тупой какой-то, я не понимаю. Это получается тупость у человека. Ему говорят нет, а он звонит. Ему говорят нет, а он звонит. Что ты хочешь этим сказать? Понимаете, меня мама учила верить газетам. Мама тебя, у тебя плохо мама учила. Ну уж какая есть, конечно. Я тут... Да, вот такая есть. Это мама тебя учила, да, вот этому, вот таким вот вещам, да? Каким? А вот таким, звонить людям, это, нервировать людей, доставать людей. Вот тебя мама этому учила, да? Так, подождите, а кто вас достает? Вот ваш муж... Ты достаешь звонками своими, тебе говорят, нет, ты звонишь. Тебе говорят, нет, ты звонишь. Что ты хочешь этим сказать? Я же вам сказал, что я пиво хочу, а вы нервничаете. Ну иди в магазине купи, да ёб твою мать. Что тебе еще можно сказать, а? Вот чего? Дурак ты, не дурак, я не понимаю. Нет, я не дурак. Тебе говорят, нету, ты опять пиво. Тебе говорят, нету, ты опять пиво. Что ты этим хочешь доказать, а? Я просто пиво хочу. Вот чего ты теперь нервируешь людей? Пиво иди купи, да? Вот тебе говорят, иди купи в магазине пиво Очакова, если ты так хочешь, это Очакова. Чего ты опять пристал? Пиво. Вы мне пиво продайте. Да нет у меня пива. Какое пиво я тебе должна продавать? Очакова свежее. Ну иди в магазине и купи Очакова свежее. Что ты за драндодил? Так вот вы мне и продайте. Вот я говорю, еще раз позвонишь, смотри. А? Вот я говорю, еще раз позвони, смотри, не обижайся. Вот вы мне угрожаете, вы знаете, что... Да, я тебе угрожаю. А вы знаете... Я буду звонить в милицию. А вы вот знаете... твой номер проявится, я позвоню в милицию. 10 000 отборных хулиганов будут вас... Вот ты хулиган, самый настоящий хулиган. Нет, я не хулиган, я хочу... Хулиган! Я хочу пиво, но если вы будете мне... Вот иди купи пиво, чего ты еще раз хочешь от меня? Если вы мне будете... Ты что, достаешь? Ты что, нервы трепишь? Так, женщина, послушайте меня, спокойно, спокойно. А ты мужчина, пацан или кто ты? Так, спокойно, послушайте меня, если... Спокойно. ...на меня кричать, мне... Буду кричать, потому что ты уже достал. Ты тебе говоришь нет, ты опять говоришь о пиве. Боже, чего за пиво, пиво, пиво? Вам звонить, понимаете? А почему нам будут звонить? Потому что вы мне со мной разговариваете невежливо, а я предводитель хулиганов телефонных. Вот ты хулиган и есть, правильно. Вот тебя мама вот этому научила. Ты нет, говоришь, мама хорошая у тебя. Нет, меня мама учила верить газетам. Я вот и поверил в «Вечерней Москве». Да? Эх ты, дурак. А вот надо газетам и не верить. А да. Ты веришь тому, чему не надо верить. Я верю «Вечерней Москве», я верю радиостанции, ага. «Эхо Москвы», лысому венику, который своих слушателей в жопу трахает. Угу. А ты кого трахаешь? Я вот сейчас... А ты маму свою трахай. Ясно? Больше звони, звони. Будешь звонить, я говорю, я тебя посажу в милицию. На КИ-450 есть такая зона в Иркутской области. Слушай, ты мне уголовный кодекс не читай, я его прекрасно знаю. А какой уголовный? И больше сюда еще раз тебе говорю, не звони. Я что ты еще хочешь? Я пиво хочу. Да, не надо мне читать уголовный кодекс. Какой? Я без себя его знаю. Я вам его читаю. Вы что, вы сегодня много водки пили с утра? Да водку не пила, вот ты много, наверное, пил. Я пьешь. Я вообще не пью. Ага, а чего ты, наркотики принимаешь или что? Да, метамфетамин, в простонародье называющий. Ага, вот так, ты, наверное, наркоман, поэтому вот и звонишь. Делать нехера, не работаешь, ничего, вот и дозваниваешь. Я, конечно, наркоман. Мама тебя этому научила, да? В нашей жизни хорошо одеваться можно ага. в наркотиках, и ты это знаешь. Да, да, да, вот тебя мама научила вот этому, вот этой гадости, чтобы ты сидел на телефоне, ни хрена ничего не делал, не работал, и вот только названивал на телефон. Меня мама научила. Доставал людей. Меня мама научила. Ага, верю, вот верю. Да, мама научила верить газетам, да, да что ты врешь? Почему? Ашка, еще раз тебе сказала, вот будешь звонить, так? Хорошего ничего у тебя не будет. То есть вы меня... А ты, да, я тебя достанем мы по телефону. Это зона в Иркутской области, да? Вот так, уже в милицию звонили. Уже звонили? Что ты скоро, да, ты скоро это самое, как его, тебя поймают скоро. Так я же вам свое... Доиграешься. Любого, 25А. Да доиграешься, доиграешься. 6, этаж 4. Вот так. Я вам даю свое... Вот так. Зачем звонить в милицию? Ага. Приезжайте сейчас ко мне. Вот приедет милиция. Так я вам приедет, адрес посмотрим. Записывайте Добролюбова, 25А. Ага, да, да, да, да. Квартира 26, этаж 4. Алло. Алло.